Матильда Стар. Она его собственность. Глава первая. Триана. Я знаю, что он стоит сзади. Кажется, что его дыхание обжигает шею. Именно кажется, потому что он куда выше и точно не подумает наклониться ко мне, к паршивой овце в их стаде холёных аристократов, грязному пятну на гербе их университета. А еще я знаю, что он до мелочей видит все, что я чувствую. И эту беспомощную злость, и отчаяние, и страх. И какое-то безумное предвкушение, от которого замирает сердце. Я пытаюсь прятать это изо всех сил, но удушливая волна стыда поднимается снизу, сметая к чертям мои усилия. Именно в этот момент его руки ложатся мне на плечи, и я слышу тихий, с нотками нескрываемого самодовольства голос. «Боишься». Пальцы пробегают по шее, рождая волну крупных мурашек. Сердце колотится так сильно, как будто норовит проломить ребра. Я хватаю воздух вмиг пересохшими губами и отчаянно вызываю на первый план то чувство, о котором он говорит. Страх. Потому что то другое, неведомое, тягучее, затапливающее меня с головой, сейчас куда опаснее. «Правильно боишься», — удовлетворенно шепчет мой мучитель. «А может, связать тебя?» Я представляю, как стою перед ним обнаженная, веревки впиваются в кожу, не прикрывая, напротив, выставляя все на показ. Представляю собственное тело таким, каким вижу его в зеркале. Тяжелая грудь с крупными темно-розовыми сосками, гладкий подтянутый животик, нежный пушок волос там, внизу. Самая малость, оставленная для красоты. Все остальное я вывела еще в 16. Дыхание невольно учащается. Я знаю, что красиво, хоть и совсем другая, чем белокожие, прячущиеся от солнца девушки темных. Он, кажется, улавливает эту картинку, потому что его дыхание учащается тоже. В этот краткий миг меня наполняет сладкое чувство победы. «Так тебе, самодовольная скотина. Ты не такой непробиваемый и холодный, каким хочешь показаться». И не так уж сильно ты презираешь меня. Но самодовольная скотина сразу возвращает себе самообладание. Руки снова скользят по моим плечам, почти не прикасаясь и все же обжигая. Проходится над грудью, так что между тканью моего платья и его ладонями остается расстояние не больше волоска, и я с ужасом чувствую, как соски твердеют от этого призрака прикосновения. Что же будет, когда он коснется меня по-настоящему? А он это обязательно сделает. «Ты ведь сама на это согласилась?» Словно отвечая на мой незаданный вопрос, с усмешкой напоминает он. «Ненавижу тебя», — выдыхаю я. Он снова усмехается. «Я знаю». «Это правда. Это он знает и чувствует тоже, как и все остальное. Больше того, он пробует на вкус каждую мою эмоцию. Как изысканный гурман, изучает меня, проверяя, что еще за блюдо я могу ему преподнести. И в одном он прав. Я сама на это согласилась. Я сама виновата».